Мастер старой школы. Итак, медвежонок Паддингтон остался у Браунов и очень скоро сделался полноправным членом семьи. Никто уже не мог и представить, как бы они без него обходились. Паддингтон вовсю помогал по хозяйству, и дни летели, как на крыльях. Брауны жили неподалеку от большого рынка, который назывался Портабелло, и когда миссис Браун бывала занята, она отправляла Паддингтона за покупками. Мистер Браун приделал к старой хозяйственной сумке колесики и длинную ручку. Получилась тележка, чтобы возить продукты. Паддингтон оказался на редкость толковым покупателем, и скоро его уже знали все лавочники на рынке. Он очень серьезно и ответственно относился к своим обязанностям, тщательно выбирал самые крепкие спелые яблочки. Так его учила миссис Бёрд, и никогда не платил лишнего. Лавочники полюбили разговорчивого Мишутку и частенько откладывали для него самые лакомые кусочки. «Ну и глазок у этого медведя», — говаривала миссис Бёрд. «Все умудряется купить за бесценок. И как ему это удается? Жульничает, наверное». «Ничего я не жульничаю», — возмутился Паддингтон. «Просто смотрю внимательно, вот и все». «Как бы там ни было», — подытожила миссис Браун, «такие медведи на вес золота». Паддингтон очень серьезно отнесся к последнему замечанию. Тут же побежал в ванную и долго взвешивался на напольных весах. А потом отправился к своему другу, мистеру Круберу, узнать его мнение на этот счет. Дело в том, что Паддингтон очень любил рассматривать витрины на улице Портабелло, которая вела к рынку, а витрина мистера Крубера была самой замечательной из них. Во-первых, она находилась довольно низко, так что Паддингтону не надо было становиться на цыпочки. А во-вторых, чего в ней только не было. Старинные стулья, медали, вазочки, кувшинчики, картины. Этих сокровищ скопилось так много, что они едва помещались в лавке. И сам мистер Крубер почти всегда сидел в шезлонге у входа. Мистер Крубер, в свою очередь, заинтересовался медвежонком, и вскоре они крепко подружились. Паддингтон часто навещал мистера Крубера по дороге с рынка, и они часами беседовали про Южную Америку, где мистер Крубер побывал еще совсем маленьким мальчиком. По утрам, часов в 11, мистер Крубер обычно закусывал какао с булочкой. Он называл это «послезавтрак», и Паддингтон часто составлял ему компанию. «Нет ничего лучше приятной беседы за чашкой какао», — говаривал мистер Крубер. Паддингтон, который любил и то, и другое, а булочки тем более, не мог с этим не согласиться, хотя после какао его мордочка приобретала очень странный цвет. Паддингтон, который считал, что все блестящее должно дорого стоить, однажды показал мистеру Круберу свои синтаво. В глубине души он надеялся, что за них можно получить много денег, и тогда он купит всем Браунам подарки. Правда, мистер Браун каждую неделю давал ему 1,5 шиллинга карманных денег, но к субботе они все уходили на булочки. Внимательно смотрев монеты, мистер Крубер посоветовал Паддингтону не продавать их. «Видите ли, мистер Браун, то, что блестит, не всегда высоко ценится. И наоборот», — сказал он. Мистер Крубер всегда называл Паддингтона «мистер Браун», и тому это ужасно нравилось. Потом мистер Крубер повел медвежонка в заднюю комнатку, где стоял письменный стол, и достал из ящика коробочку с потемневшими от времени монетами. Они были тусклыми и ничем не примечательными. «Видите, мистер Браун?» — спросил мистер Крубер. «Эти монеты называются саверенами. С виду неказистые, но они сделаны из чистого золота, и каждая стоит не меньше 70 шиллингов. Получается почти 5 фунтов за каждые 10 граммов. Так что, если когда-нибудь найдете такую монетку, обязательно покажите мне». Однажды, взвесившись с особой тщательностью, Паддингтон прибежал к мистеру Круберу. В лапах он держал лист бумаги, испещренный сложными вычислениями. Паддингтон обнаружил, что после плотного воскресного обеда тянет почти на 6 килограммов. Получалось... Паддингтон еще раз для верности глянул на листок бумаги. Получалось, что он стоит почти 3000 фунтов. Мистер Крубер внимательно выслушал его объяснение. Потом прикрыл глаза и задумался. Он был очень добрым и не хотел огорчать Мишутку. «Безусловно», — сказал он наконец, — «вы, мистер Браун, стоите таких денег. Еще неизвестно, отыщется ли на свете второй столь же ценный медведь. Я это прекрасно знаю. Мистер и миссис Браун тоже. Миссис Бёрд и подавно. Но вот знают ли другие?» Мистер Крубер глянул на Паддингтона поверх очков. «К сожалению, мистер Браун, в этом мире часто бывает так. Снаружи одно, а внутри совсем другое». Паддингтон вздохнул. Он очень расстроился. «Как обидно», — сказал он. «Получается такая путаница». «Отчасти вы правы», — голос мистера Крубера зазвучал таинственно. «Именно путаница, но без путаницы не было бы и приятных неожиданностей». Он отвел Паддингтона в свою лавку, пригласил сесть, а сам куда-то исчез. Возвратился он с большой картиной. На ней был нарисован корабль, точнее, половина корабля, потому что на месте мачт и парусов проступал портрет какой-то дамы в огромной шляпе. «Вот», — гордо сказал мистер Крубер, — «это то, что я называю снаружи одно, внутри другое. Что скажете, мистер Браун?» Паддингтону понравилось, что мистер Крубер спрашивает его мнение, но картина выглядела как-то уж очень непонятно, ни то, ни сё. Так он и сказал. «Правильно!» — воскликнул мистер Крубер. «Сейчас так и есть. Но вот посмотрим, что вы скажете, когда я расчищу ее до конца. Много лет назад я купил эту картину всего за 5 шиллингов, думая, что это просто плывущий корабль.